Глава 10. Огненное гнездо. Грег парил, раскинув крылья над черным, рдеющим пепелищем. Все было окутано удушливым дымом, но он нисколько не беспокоил дракона. Скорее, даже нравился. Грег наслаждался полетом. Он слишком много времени провел в человеческом обличии и устал от него. Северный ветер нес его, позволяя лететь в нужном направлении, почти не шевеля крыльями. Жаль, тут слишком близко. В самом деле, несколько взмахов крыльями и уже на месте. Облако дыма поглотило его. Теперь Грег оказался в ином мире, там, где нет и не может быть никаких людей. В этой вселенной правили стихии, те, что равнодушно сглотнули столицу пяти герцогств, превратив прекрасный город в гигантскую мусорную кучу. Грег посмотрел вниз сквозь дым. Все залито лавой, засыпано пеплом. По-своему, даже красиво. Стихия разрушает, но она же восстанавливает гармонию, подумал он. Везде чисто и красиво, где нет смертных. Налетел горячий ветер, пахнущий серой. Дым повалил огромными клочьями. Впереди возникло нечто массивное, кромешно-черное, увенчанное огненной короной. А вот и вулкан, отметил Грег, начиная снижаться. Под ним замелькали геометрические очертания бывших центральных кварталов Сантории, от которых уцелели только остатки каменных стен. На блестящую, окаменевшую поверхность лавы падали красноватые отблески. Да, красиво. Грегу вспомнилась кузница Луки из Фиори. Запах угля и железа, слепящий свет расплавленного металла, вой пламени в горне. Лука вручает Вальтуру Чинкуэду. Вот меч, созданный, чтобы убить сильнейшего из драконов. Железо к железу, пламя к пламени. На что намекал кузнец? Впервые задумался Грег. Уж не заподозрил ли он, что мы драконы? Но при чем тут эти слова о железе? Какая-то мысль не давала ему покоя, тревожила. Не туманные намеки Луки, несложное и опасное задание, которое дал ему Вальтер. В конце концов, не в первый раз. Легко сказать. Не дай им повод себя убить. Ха! Как будто драконам нужен для этого повод. Особенно красным. Допустим, поодиночке я смог бы с ними справиться. Я один уничтожил весь зеленый клан, а едва ли огненные драконы принципиально отличаются от лесных. Но что, если там окажется сам Мандрагон? Не то чтобы я его боялся, но... Аличе, понял Грег. Ну да, конечно. Всякий раз, когда на душе скребут кошки, вспомни о девушке, и окажется, что в ней-то и дело. Мандрагону нужна только она. А он, через Вилли, видел ее и Грега в замке Ульриха и знает, что они путешествовали вместе. Если Мандрагон будет там и узнает его, я подвергаю ее опасности, подумал Грег. Эх, лучше бы мне вообще не знать, где она прячется. Как так случилось, что эта смертная девушка стала его слабым местом? Конус вулкана уже нависал над головой. Снижаясь, Грег видел ручейки лавы, стекающие в странное, идеально круглой формы озерцо у подножия горы. Поверхность озера, понемногу остывая, подернулась дымящей пенкой. Из лавы поднимались две могучие колоннады, обрамляя озеро. Там, где смыкались крылья колоннад, возвышался большой, частично уцелевший храм. Его крыша провалилась внутрь, и там что-то ритмично вспыхивало. Грег на миг завис в воздухе. Он ощутил встречный поток силы, да такой, что дыхание перехватило. В храме творилась магия. Он приземлился на широкие гранитные ступени, ведущие от озера к главным воротам храма. С удовольствием вдохнул сухой, прокаленный воздух. Из-под его лап, пылающими каплями, брызнули во все стороны тысячи огненных духов и запрыгали, как головастики, ныряя в озеро. Грег сложил крылья и постоял неподвижно, дожидаясь, когда они уберутся прочь и расчистят ему путь. Эти огненные духи были дикие, но их было несложно приручить и заставить служить себе. Так Вальтер призывал кобальдов. Но этих никто не звал, они явились сами. Их притянула стихийная магия, а точнее, сила того, кто колдовал сейчас внутри. Грег поднял переднюю лапу, направляя ее на арку входа. Невидимая спираль на ладони вспыхнула так, что даже отозвалась в костях. В глазах на миг полыхнуло, и Грег увидел такую же огненную спираль в храме. Ага, жертвенник, как в Эттерштайне. Значит, беженцы не лгали про огненный водоворот. Позади в озере булькнуло. В тот же миг он ощутил за спиной движение. Грег не пошевелился и оборачиваться не стал. И так все ясно. «Приветствую, Красный клан», — спокойно произнес он. «Иди, иди», — раздался сзади негромкий, пришепетывающий голос. «Поговорим внутри». По широким ступеням Грег поднялся в глубокую арку входа и пошел дальше сквозь длинный темный неф. Шаги идущего за ним были почти не слышны. Грег это оценил. Он уже знал, что за ним следует дракон. Не очень крупный, скорее всего, молодой. Кто же тогда колдует в храме? Впрочем, Вальтер сразу сказал, что драконов тут будет несколько. Неф постепенно заливал багровый пульсирующий свет. Воздух становился все горячее. Каменные плиты вздрагивали под ногами. Грег и его молчаливый сопровождающий вошли в огромный зал. Свод собора обрушился, и теперь пространство было усеяно каменными обломками. Пол рассекали полыхающие огнем трещины. Священные изображения свалены с постаментов и разбиты. Кто-то постарался не просто уничтожить центр культа Змейборца, но и осквернить его. Кто? Догадаться несложно. В восточной части собора, в огромной нише, возвышался алтарь, пустой. От знаменитой на все 5 герцогств статуи «Змейборец, поражающий мировое зло», осталась только нижняя половина. Змей бездны, припавший к земле, смотрящий снизу вверх в пустоту, готовый кинуться на кого-то невидимого. А вокруг алтаря обвивался другой змей. Очень большой черно-красный дракон с глазами, горящими, как рубины. На миг Грег подумал, что это и есть Мандрагон, и что они с Вальтером жестоко просчитались. Но потом пригляделся и перевел дух. Сразу было ясно, что этот дракон темнее и значительно старше. И еще в нем чувствовался какой-то изъян. Какой? Грег понял, когда дракон на алтаре пошевелился и поднял верхнюю часть туловища. У него не хватало крыла, вместо которого из спины торчали черные осколки костей. «Как странно», — подумал Грег, — «дракону ничего не стоит отрастить себе новое крыло. Это лишь вопрос времени. Если только увечье не было нанесено другим драконам с применением магии. Нет, этот изуродованный дракон определенно не пожиратель мира». Оторвав от него взгляд, Грег заметил еще одного дракона. Точнее, дракину. Небольшая дракониха лежала, изящно сложив лапы, у подножия алтаря, прикованная к нему толстой цепью. На шее у нее красовался ошейник с заклепками, на который не надо было смотреть дважды, чтобы понять, что он волшебный. Ошейник слабордел, будто он был из раскаленного железа. Но дракина лежала спокойно, глядя на Грега красивыми, удлиненными глазами. «Трое», — отметил Грег, краем глаза отслеживая того, что стоял у него за спиной. Третий дракон, видимо, решив, что его роль выполнена, разлегся на полу в дверях, вольготно раскинув переливчатые крылья. Так же, как дракину, молодого змея отличало изящество. роскошный черно-багровый окрас и скучающий вид. Однокрылый дракон зашевелился. Красноватый свет, проникавший в собор сквозь разрушенный купол, дробился на его обсидиановых чешуйках. «Харр!» — раздался его хриплый, раскатистый смешок. «К нам гость? Один?» «Один!» — отозвался ленивый голос сзади. «Где ты его поймал? Гвидион?» «На крыльце черный глазел на храм». «Не поймал?» — возразил Грег. «Я прилетел сам». «Прилетел!» — гулко хмыкнул однокрылый дракон. «Издалека?» «Из Трамонтаны». «А что ж тебя на юг-то понесло?» Грег тряхнул головой. «Ну, допустим, хотел мир посмотреть. Слухами земля полнится. Например, что вся южная Пианура обезлюдила». «Ага, обезлюдила, да не опустела. Южные земли теперь принадлежат нам». «Кому это вам?» «Глаза забыл на севере. Красному клану». «Ты? Глава Красного клана?» Грег прищурился, поглядев на обломки крыла. Продолжать он не стал, чтобы не начинать знакомство с оскорблений, но никому объяснений и не требовалось. Никогда покалеченный дракон не станет главой клана, ибо владыка всегда сильнейший. «Я — Юрон из пепла, правитель Сантории», — прорычал однокрылый дракон. «Юрон?» Удивленно повторил Грег. Ему было знакомо это имя. Вальтер упоминал его. Бывший лорд Огненных островов, бывший глава Красного клана. Однокрылый зашипел с такой яростью, что черный дым вырвался из его ноздрей, окутав морду. «Заладил. Бывший. Ну и что? Мало ли, кто кем был?» Прорычал он, сдерживая бешенство. «Моя вотчина здесь, и лучше бы тебе проявить почтительность». «Я всегда почтителен со старшими», — возразил Грег, «если они того заслуживают. И все же, где настоящий глава Красного клана? Я хочу приветствовать его. Этого требует моя почтительность». «Глава клана — Мандрагон, Огненный шторм, Пожиратель мира. Здесь его нет и не будет». Он, как всегда, в своем гнезде на горе Монтегат. Так что здесь главный я, и советую тебе это запомнить. Запомню, подумал Грег и спросил, для пробы. Не он ли оторвал тебе крыло? Юрон вскинулся на своем троне. Пасть его приоткрылась, обнажив ряд огромных, острых зубов. Грег никогда прежде не видал такого зубастого дракона. Да ты еще и хромой. Отметил он, глядя, как, подавшись в его сторону, качнулся однокрылый. Видно, очень не хотел отдавать власть. «Отец, успокойся!» — раздался ленивый голос от двери. «Что ты сразу на гостей кидаешься? Тут так скучно. Давайте, что ли, для начала поговорим». Юрон, к удивлению Грега, послушался молодого дракона. Овладев собственной яростью, он снова обвился вокруг цоколя статуи. Мысленно Грег отдал должное мудрости Вальтера. Брат был прав. Не все так просто в Красном клане, и на этом можно поиграть. «Так ты один сюда явился?» — повторил Юрон. «Из какого ты клана? Где твои родичи?» «У меня нет родичей. Я один на свете». «Тебя что, изгнали?» Внезапно маленькая дракина, внимательно слушавшая разговор, приподнялась и воскликнула. «Отец, разве ты не видишь, что это шпион?» «Конечно, он тут по заданию главы своего клана, который решил прибрать себе южные земли. Он тянет из тебя сведения и считает, что уже узнал что-то ценное. Вон у него какой вид довольный». «Помолчи, Стига. Не лезь в мужской разговор. Лучше помолчи ты, а то черный уже решил, что огненные драконы — идиоты». «Молчать, нахалка! Затянуть строгач потуже?» Дракина изящно подернула плечами и легла на прежнее место. «Давай, выбалтывай дальше», — проворчала она. «Да пусть болтают, сестра», — отозвался расположившийся в дверях Гвидион. «Хоть какое-то развлечение. Черный все равно отсюда не выйдет». «С чего бы?» — холодно спросил Грег, повернувшись к молодому дракону. «И кто меня остановит? Не ты ли? Или старый калека? Или девочка на цепи?» Гвидон демонстративно повернулся брюхом кверху и сложил на нем когтистые лапы. «Меня это вообще не касается», — заявил он. «Единственное, что я люблю — купаться в лаве и играть в солдатики. По мне, хочешь — уходи, хочешь — оставайся. Но папаше ты нужен для жертвенника». «Для чего?» — нахмурился Грег. «Оглянись!» Молодой дракон махнул хвостом на хаос, царивший на полу собора. На первый взгляд куча обломков казалась бессмысленным нагромождением камня. Грег подумал и направил на него лапу с печатью. Его тут же окатило знакомым жаром. Некоторые из обломков зажглись изнутри, и перед внутренним взором дракона возникла огненная спираль, которая медленно вращалась вокруг мраморной плиты в центре. Жертвенник зеленых драконов в Веттерштайне, сложенный из костров, казался неуклюжей подделкой под этот медленный водоворот огненной стихии, выведенный на поверхность и взятый под контроль. Владыка Мандрагон говорит: «Человеческая жертва хороша», — прохрипел Юрон, медленно, чешуйка за чешуйкой, сползая с алтаря. «Когда приносишь в жертву целый город, еще лучше. Но самая ценная жертва, конечно, дракон. Согласись, не друг друга же нам в жертву приносить», — поддакнул Гвидион. «Смертные на этом берегу реки закончились, а тут ты к нам прилетел. Такая удача!» Грег окинул пространство быстрым взглядом, оценивая диспозицию. «Мда, события разворачивались, мягко говоря, не совсем так, как предполагал Вальтер. И вы серьезно считаете, что я позволю принести себя в жертву?» «Харр! Да кто ж тебя спросит, мальчишка?» Тяжело опираясь на передние лапы, Юрон слез с алтаря и встал на дыбы, нависнув над Грегом. Он оказался еще крупнее, чем Грег предполагал. «Говоришь, старый калека?» Юрон ощерился, в горле у него заклокотало, загудело, и из пасти вырвался язык пламени. «Многие пытались убить меня, мальчишка, и все они погибли в моем огне. Еще тогда, когда ты не родился, я уже убивал. Я единственный, кто осмелился выступить против Мандрагона и выжил. Я несокрушим». Юрон шагнул к Грегу, наступил на сломанную лапу, покачнулся и растянулся на полу. В воздух взвилась черная вулканическая пыль, заставив дракона надсадно раскашляться. Грег с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «А я-то уж обрадовался, наконец достойный противник. Я накажу тебя, наглец!» «Папаша, помочь?» — лениво предложил Гвидион. «Не лезь!» — злобно рявкнул Юрон, давясь кашлем. И вдруг бросился на Грега, распахнув пасть и целя ему прямо в морду. Огромные зубастые челюсти захлопнулись, словно капкан. Грег обнаружил, что он ослеп, что он задыхается, и ему вот-вот раскусят череп, будто орех. Вся его голова оказалась в пасти Юрона. Зубы пронзили чешую, более тонкую на голове и шее, и проникали еще глубже, пережимая горло, плюща гортань, дробя хрящи. А старый дракон все сильнее сжимал челюсти. Всем туловищем он навалился на врага, прижал его лапами и вгрызался в горло, стараясь не терять ни единого лишнего мгновения. «Он же собирается меня убить», — осознал Грег, — «и вполне способен». Ему приходилось сражаться, но еще ни разу он не был так близок к гибели, и холодный, парализующий страх коснулся его сердца. но тело Грега ответило само. Он ударил, как бьет кот, задними лапами, стараясь когтями вспороть противнику брюха. Йорн заревел от боли, но только еще сильнее навалился на Грега и рванул его зубами, чуть не свернув шею и явно стараясь прикончить его побыстрее. Все, чего добился Грег, освободил одну лапу. И тут же этим воспользовался, нашарив глаз Йорна и глубоко впившись в него когтями. Рев Йорна едва не оглушил Грега. Красный дракон выплюнул его голову и отшатнулся назад, чтобы освободить глаз. Но не тут-то было. Грег, понимая, что это его шанс, изо всех сил сжал когти. Что-то лопнуло, хлынуло горячим потоком, и глаз оказался у него в лапе. Йорн с диким воем шарахнулся и упал навзничь. Грег вскочил, мотая головой. Все перед ним качалось в красном тумане, лапы тряслись, прокушенное горло не позволяло вздохнуть. «Добить его!» — стучала в голове мысль. «Добить, пока Гвидион не добил меня!» Но он едва мог стоять, задыхался и, главное, ничего не видел. Но почему другие драконы еще не напали? Он проморгался и увидел перед собой Гвидиона. Тот склонился над Йорном. Владыка Сантории лежал, слабо трепыхаясь, в луже черной крови, которая уже горела. Гвидион смотрел на него и ничего не делал. «Помирает», — сообщил он сестре. «Брось его на жертвенник», — раздался резкий голос Стиги. Грег понял, что она обращается к нему, только когда ее слова повторил Гвидион. «Бросай папашу в воронку, черный, или мы бросим туда тебя», — раздался его шепелявый голос. «Жить хочешь? Или сейчас истечешь кровью? Как он? Видел бы ты себя. Ну и видок. Бррр». Грег решил, что сейчас уж точно не время спорить и задавать уточняющие вопросы. Шатаясь, подошел к врагу, рывком приподнял его и спихнул в огненный водоворот. Поток задел его только самым краем, но этого оказалось достаточно. Точно в настоящем море тело Йорна, все еще слабо трепыхаясь, вспыхнуло и поплыло, подхваченная огненной стихией. Один медленный виток, другой, третий, и к мраморной плите в центре прибило только черный, блестящий остов. «Огненный шторм, прими нашу жертву!» — крикнули хором брат и сестра. В тот же миг волна сильнейшего жара обрушилась на Грега. Один миг ему казалось, что он горит заживо, но потом жар схлынул, и он обнаружил себя живым. Исцеленным. «Огненный шторм?» — повторил он. «Это, в смысле, мандрагон? Вы что, приносите жертвы мандрагону?» «Владыке мандрагону!» — невозмутимо уточнил Гвидион. «Так и есть, а что?» «Красный лорд возомнил себя змеем бездны?» «Не тебе об этом судить!» Грег расхохотался. Исцеливший его, стихийный огонь бродил в нем, тревожил, мутил мысли, наполняя тело чужой, яростной мощью, осознания, страшными и манящими образами. Он чувствовал себя безгранично сильным. Хотелось наслаждаться этими ощущениями, обо всем забыв. И это его беспокоило, поскольку разумом Грег понимал, что угроза вовсе не миновала. Он все еще в логове вражеского клана, и пусть он убил старого дракона, рядом еще два, и один из них, а может и оба, куда опаснее, чем показались ему с первого взгляда. И Грег не вполне понимал, на чьей они стороне. «Почему вы не помешали мне убить Йорна?» — сурово спросил он, стараясь не обращать внимания на бурлящее в нем пламя бездны. «Он же ваш отец, и вы могли бы бросить на алтарь меня?» «Черный! Ну ты ж слышал!» — воскликнула Стига. «Мандрагон требовал жертв. На самом деле он уже давно недоволен Йорном. Смертных, кроме солдатиков Гвидо, в Сантории не осталось. За рекой не больно-то поохотишься, деревенские зарываются в землю. Да и мало их, а к Малино попробуй подлети. Сейчас сшибут из баллисты или обольют какой-нибудь дрянью. Юрон ведь не шутил насчет самой лучшей жертвы, добавила она мрачно. Видишь этот ошейник? Угадай, кого папаша назначил следующим, если бы Мандрагон прищемил ему хвост. Владыке все равно кого. Смертных, Гвидо, меня, его. Зачем вообще Мандрагону жертвы? Спросил Грег, не особо ожидая ответа. Он коснулся лапой горла. Все еще не верилось, что оно не разорвано. Кажется, до сих пор слышно, как в ране клокочет жидкое пламя. Продолжает шпионить, хихикнула Стига. Упорный. Мы не спрашиваем у повелителя отчета. Насмешливо пояснил Гвидион. А у вас в клане демократия? Просто хочу понять. Мы не знаем, черный, ответила Стига довольно дружелюбно. Мандрагон пробудил вулкан, создал огненный водоворот, даровал красному клану Санторию во владение, а мог бы просто всех поубивать. Ты же понимаешь. Ему ничего не мешало. Юрон попытался, видел, что Мандрагон с ним сделал. Отец постоянно твердил, что Мандрагон — воплотившийся змей бездны. Это позволяло ему легче переносить свое унижение. Но у нас с братом другое мнение. Знаешь, мне как-то неудобно разговаривать в этой штуковине. Может, для начала снимешь ее с меня? Грег подошел к дракине, смирно лежавшей у алтаря, и наклонился, разглядывая ошейник. Неподвижность Стиги объяснялось очень просто. Горящие магическим огнем шипы, направленные внутрь, впивались ей в шею, не давая пошевелиться. «Что это?» «Это строгач», — ответил Гвидион. «Фамильная реликвия красного клана. Так сказать, символ повиновения и послушания, орудие внутриклановой иерархии». «Ничего себе символ!» Грег подозрительно взглянул на красного дракона. «А почему ты сам не освободишь сестру?» «Я не могу к нему прикасаться». Гвидо развел лапами. «Только старший имеет право пользоваться строгачом. Коснуться его — бросить вызов главе клана. Если Мандрагон узнает...» Грег скривился. «Трусость и подлость, предательство и поклонение силе — вот что он видел в красном клане. Да и зеленые драконы были не намного лучше. Как хорошо, что Вальтер другой. «Я освобожу тебя», — сказал он Стиге, — «а ты ответишь на мои вопросы». «Конечно, мой сладкий», — дракина затрепыхала костяными шипами и ресницами. «Правдиво». «О, разумеется, клянусь. Ну, что не снимаешь?» «Не верю тебе», — буркнул Грег. «Ну, сам подумай, зачем мне врать?» «А зачем тебе говорить правду?» Грег прищурился. «Знаешь, я, пожалуй, поступлю иначе. Возьму тебя за этот ошейник и притащу к моему брату, чтобы он тебя допросил сам. У него это получается гораздо лучше, чем у меня». «Гвидо!» — крикнула Стига. «Не дай ему это сделать!» «Ой!» — невинно произнес Гвидион. «А вот и мои солдатики!» Грег резко обернулся. Собор наполнился шорохом и шарканьем. Из проломов в стенах, из-за колонн, из дыр в полу лезли черные фигурки. Человеческие фигурки. Изможденные существа, в которых, казалось, жили только горящие белым пламенем глаза. «Вот, осваиваю новый стихийный навык, по примеру Мандрагона», объяснил Гвидион. «Он умеет только смотреть через смертных, ну а я уже научился ими двигать». «Они что, еще живые?» — ужаснулся Грег. «Некоторые да, другие нет», — ответил Гвидион. «В сущности, мне без разницы. Они тут так быстро дохнут, что не успеваешь разобраться. С мертвыми даже проще. Они послушнее и беспощаднее. Впрочем, я уже отточил эту магию, и они мне не очень нужны, разве что для развлечений. Ну и чтобы защитить гнездо. Ты снимаешь строгач или нет? Живые мертвецы, одержимые огненной стихией, смыкали кольцо вокруг алтаря. Грег решил, что они не представляют серьезной опасности, но ему не хотелось убивать этих несчастных. Хотя, пожалуй, убийство было бы для них благом. «Сниму», — пообещал он. «Вот и узнаем, можно ли тебе верить на слово», — осклабился Гвидион. «И если нет...» «Но сперва пусть она расскажет о Мандрагоне». «Что рассказать?» — спросила Стига, осторожно поворачивая шею. «Как он стал главой Красного клана?» Стига ухмыльнулась. «Ну, это легко. Мы там были и видели это дело своими глазами. Помнишь, Гвидо?» «Видели. Гнусное было зрелище», — подтвердил Гвидион. Юрон был лордом Фалангина и жил себе припеваючи. Когда ему сообщили, что Монтегат проснулся, Мандрагону уничтожено извержением, а на пепелище сидит здоровенный, непонятно откуда взявшийся красный дракон. Интерлюдия. Сколько времени он провел в бездне, новоявленный не знал. То ли одну ночь, то ли тысячу. Время потеряло значение. Ему снились сны. Тысячи снов. Он проживал тысячи жизней, а тело его росло в коконе огня, и было ему в огненной норе тепло и уютно. Потом ему захотелось выйти подышать свежим воздухом, как бывало раньше. Летние ночи нестерпимо жарки в Мандрагоне. Он открыл глаза и полез наружу, к темному небу и прохладе. Зацепившись когтями за край кратера, он вскарабкался на кромку и застыл на ней, растерянный, перепуганный, неловко взмахивая крыльями. Что случилось с миром? Где его дом? Где дворик и крыльцо, увитое виноградом? Где аромат магнолий? Где вся Мандрагона? Под ним простиралось черное пространство, пронизанное огненными прожилками текущей лавы. Он не узнавал ничего, а главное, он не узнавал себя. Казалось, что в нем двое, внутри прежний, снаружи новый, незнакомый. Где я? Куда я попал? Почему мои руки покрыты чешуей? Я все еще в бездне. Пришла мысль. Он примерил ее и так и сяк, прикидывая, хорошо это или плохо. В темном воздухе промелькнула тень, вторая, третья. Разглядев, кто это, он задрожал, и в кратер из-под его когтистых лап посыпались огромные камни. Драконы летят. Три настоящих дракона, прямо над ним. Он бы рехнулся от страха, если бы в нем второй, незнакомый, не подумал удивленно. Драконы? А почему такие мелкие, как стрекозки? Удар, содрогание земли, скрип когтей по застывшей лаве. Три клыкастые тени приземлились рядом с ним. На него уставились три пары горящих красных глаз. Он не смел даже вздохнуть от ужаса. «Ничего себе, какой огромный!» — раздался резкий и звонкий голос. «Ты откуда тут взялся, здоровяк?» Промямлил он, пригибая голову и пятясь к самому краю кратера. «Не помню. Ничего не помню». Драконы разразились громовым хохотом. Этот хохот вдруг вызвал у обоих, и старого, и нового незнакомого, приступ бешенства. «И тут унижают. Да что же это такое?» «Заткнитесь!» — обиженно рявкнул он. «Вы такие же, как все!» Из ноздрей, перепугав его самого до икоты, вырвались два языка пламени. «Но-но!» — властно оборвал его один из драконов, побольше других, почти черный. «Ты не в клане и чужак, а значит, никто. Твое место тут последнее. Будешь выпендриваться, когда я разрешу. Я — Юрон, глава Красного клана, Ты огненный дракон, стало быть, теперь подчиняешься мне. Понял, здоровяк? Нет, моргнул он. Я дракон? Двое драконов поменьше снова захохотали. Умолкните, два дурака! Прикрикнул на них Юрон. Вы еще юны и не знаете, что молодые, едва народившиеся драконы ничего не помнят и не соображают. Так поистине мудро задумано невидимым для того, чтобы они подчинились первому старшему дракону, на которого упадет их взгляд. Эй, Дылда, надо тебя как-то назвать. Тебя нашли в Мандрагоне, значит, будешь зваться Мандрагоном. Не слишком оригинально, зато мощно. Нравится? Впрочем, какая разница? Ну, а теперь полетели с нами на огненные острова. Здесь земли людей, они сюда скоро вернутся, и драконам тут делать нечего. Нет. Что значит нет? Никуда я не полечу, дрожащим голосом заявил он. Останусь тут. Мне тут нравится. На самом деле ему было страшно лететь, но признаваться еще и в этом слишком унизительно. Новорожденный, нареченный Мандрагоном, посмотрел на Юрона сверху вниз и робко заявил. «Это моя гора». «Что-что ты сейчас сказал своему повелителю?» «Моя! Уходите отсюда!» Юрон зашипел, распахнул крылья и взвился в воздух, собираясь проучить дерзкого мальца. Надо же какой! Едва вылупился и туда же. А Мандрагон, увидав, что прямо в лицо ему летит зубастое чудовище, с перепугу махнул лапой и сбил его на землю. Юрон шмякнулся о камень, аж клыки лязгнули. А Мандрагон поступил с ним так, как в детстве привык поступать с насекомыми, взял и наступил на него лапой. Юрон задергался, царапая его когтями, но Мандрагон ничего не чувствовал, чешуя была несокрушимой. «Ага», — торжествующе подумал он и нажал посильнее. Что-то хрустнуло, и у Юрона переломилась бедренная кость. Тот взвыл. Мандрагон рассмеялся, наклонился и оторвал ему крыло. «Да чего же весело! Прямо как в детстве!» Прочие драконы шарахнулись в стороны, припали к земле, даже не пытаясь помочь своему лорду. И правильно сделали, куда им? Мандрагон хотел было оторвать Юрону лапы и хвост, но передумал. «Это моя гора», — повторил он, на этот раз поувереннее. «А вы теперь будете подчиняться мне, иначе я вас убью, поняли?» «Да», — прошепелявил второй дракон, припадая к земле. «Ты наш владыка. Ты сильнейший». Мандрагон радостно рассмеялся. Всегда мечтал о чем-то подобном. «То-то же. Теперь нам надо лететь на огненные острова», озабоченно подсказала явно дракониха. «И поскорее подтвердить право на фалангин, пока другие красные не захватили его». Но сама мысль о том, чтобы куда-то лететь, повергла Мандрагона в ужас. Он не желал покидать гору, где ему было так уютно. И вообще, он не был уверен, что сможет взлететь. А вдруг он упадет? «Мы не полетим на острова», — заявил он. «Мы теперь будем жить здесь, а потом посмотрим». «Вот как?» — произнес Грег, выслушав Стигу и ее братца. Даже если рассказ красных не до конца правдив, о нем непременно должен узнать Вальтер. Какие новости? Так значит, красные драконы не сошли с ума и не собираются захватить и сжечь весь мир. Они — такие же заложники этого удивительного выродка, Мандрагона, как все прочие. Следовательно, он не тупой, как иногда обзывал его Вальтер, а просто недавно вылупился. Он, в сущности, совсем ребенок. Но откуда у него такая мощь? Почему ему подчиняется стихия огня? Откуда он, в конце концов, взялся? Не из бездны же вынырнул, в самом деле. Грег подошел к Стиге и разомкнул ошейник в том месте, где тот крепился к цепи. Дракина с радостным возгласом вскочила, покошачья встряхнулась. «Наконец-то свобода! Спасибо, черный! Я и не думала, что ты сдержишь слово. Эй, ты куда понес строгач?» «Заберу его с собой», — сообщил Грег. «Кто-нибудь против?» В сущности, ему следовало остаться здесь. Если бы он объявил себя сейчас повелителем Сантории, никто бы даже не пикнул. Но долг прежде всего. В храме его ждет старший брат. Он вспомнил Лигею и ухмыльнулся. Пусть строгач будет Вальтеру небольшой компенсацией за сердце Амару. Брат и сестра зашипели, одержимые зашевелились. «А вы будете сидеть здесь до рассвета. Это приказ». Грег ударил крыльями и взвился в небо, прямо сквозь рухнувший купол, и быстро полетел к горе превращения. Красные драконы не погнались за ним. Так он и думал. Ведь никто из них не посмел прикоснуться к ошейнику.